Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня 1 сентября, вторник, и вас приветствует ведущий Михаил Шор. У нас сегодня, как всегда, передача с сотрудниками прокуратуры Ивановской области, и сегодня она будет очень интересная и познавательная. Мы поговорим о вреде здоровью, о моральном ущербе и так далее. И у нас сегодня в гостях Степанова Екатерина Александровна, начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Ивановской области. Доброе утро. Доброе утро. Давайте сразу же разбираться в терминологии, потому что вот обычный человек может запутаться, а вы нам по полочкам все просто разберете. С чего мы начнем? С морального ущерба или нет? Моральный ущерб очень популярная тема в народе, я так понимаю. Безумно популярная. Поэтому это интересует очень многих. Каждый человек, когда хочет судиться, говорит, а еще я с вас требую моральный вред 200 тысяч миллионов. Что же такое моральный ущерб? Моральный ущерб с точки зрения гражданского законодательства – это нарушение личных неимущественных прав. Неимущественные личные права, они в основном перечислены в Конституции. Ну, это право на жизнь, право на здоровье, право на образование, право на окружающую среду, на доброе имя и много-много других прав, присущих непосредственно конкретному человеку. И вот если какой-то из этих прав или несколько прав виновным поведением иных лиц нарушается, то в этом случае может быть компенсирован причиненный тем самым моральный вред. А как он оценивается? Я думаю, вот это многим безумно интересно. Просто на днях в средствах массовой информации был очень интересный случай, когда молодой человек, купивший диплом за энную сумму денег, не смог его защитить, и он подает в суд на автора диплома всю стоимость, которую ему заплатил, плюс моральный ущерб, там то ли в 200, то ли в 400 тысяч. Как высчитывается моральный ущерб? Я понимаю, что этот случай, он, конечно, такой оригинальный. Более чем. И чаще всего все бывает совсем по-другому. Но вот как он высчитывается? Если честно, я про эту историю ничего не слышала. Предполагаю, что ничего у этого молодого человека, наверное, не получится, потому что его право незаконно. Образование надо получать и подтверждать иным способом, предусмотренным законом об образовании, то есть идти учиться, защищать экзамены, соответствующие работы и получать диплом об образовании, а не покупать это у кого-то в подземном переходе. А в целом, если говорить о размере компенсации именно морального вреда, то это проблема, которая постоянно обсуждается и в юридической науке, и практиками, потому как на сегодняшний день, к сожалению, законодательство не содержит никаких критериев, которыми мог бы пользоваться правоприменитель, в том числе и суд, при определении размера компенсации морального вреда в каждом конкретном случае. На сегодняшний день суды, которые принимают решение о взыскании компенсации морального вреда, ориентируются исключительно на свое собственное усмотрение. Еще раз повторяю, никаких критериев объективных, установленных законодательно, не существует. Не далее, как на прошлой неделе, на мой взгляд, на одном из федеральных каналов обсуждался вновь этот вопрос. Постоянно практики предлагают различные варианты, разрабатывают таблицы, предлагают устанавливать там какие-то коэффициенты и так далее, но в законодательную плоскость это до сих пор не перешло. Поэтому и бывают случаи, которые потом обсуждаются, в частности, в средствах массовой информации, когда сходные ситуации, сходные истории, сходные там последствия правовые оцениваются судами по-разному, причем принципиально по-разному. Ну, условно говоря, допустим, смерть человека, допустим, в дорожно-транспортном происшествии – это всегда основание для взыскания компенсации морального вреда его близким родственникам. И вот эти факты в одном случае, условно говоря, могут оцениваться в миллион и миллионы рублей, к примеру, а в другом – ну, сотню тысяч, к примеру. Вот такая вот разница принципиальная, она действительно существует, и тенденции к тому, что это будет как-то упорядочиться в ближайшее время, к сожалению, лично я не наблюдаю. Можно еще просто объяснить для наших радиослушателей, что у нас законодательство отличается, допустим, от тех стран, да, где все судят на основе какого-то прецедента. То есть у в нас тех же... непрецедентное право. Да. У нас, естественно, существует судебная практика по определенным категориям споров, на которые так или иначе ориентируются суды. Верховный суд постоянно анализирует отдельные категории споров, дает по ним какие-то рекомендации, которые излагают либо в постановлении пленумов, либо в обзорах судебной практики, к которым нижестоящие суды, конечно, обязаны прислушиваться и прислушиваются, но тем не менее, вот что касается вопроса о стоимости морального вреда, нет на сегодняшний день ничего такого. Ну, вы это объяснили вот для тех наших слушателей, кто где-то там слышал, что вот соседка отсудила моральный ущерб 20 тысяч, да, то там мне они, допустим, присудят тоже 20. Нет, то есть могут быть там и 1 рубль, а может быть там и 10 миллионов. Ну, я утрирую. Человек, истец, когда обращается с иском о компенсации морального вреда, он заявляет суду, какую бы сумму он видел справедливой в возмещении этого вреда. Но эта сумма для суда не является обязательной. То есть если суд приходит к выводу об обоснованности в принципе заявленных требований, то есть констатирует, что действительно права человека нарушены по вине ответчика, причинен тем самым моральный вред, который должен быть возмещен, суд сам, исходя из фактических обстоятельств дела и многих других вопросов, имея в виду, в частности, и материальное положение ответчика, потому как решение суда должно быть исполнимым. И если у человека, имеющего, к примеру, средний доход, допустим, 35 тысяч рублей, не имеющего никакого другого дорогостоящего имущества, взыскивают несколько миллионов, то, конечно, судебное решение получить можно, но будет ли оно когда-либо исполнено? А реальное восстановление нарушенного права, оно будет именно тогда, когда решение будет не только принято судом, но и исполнено. То есть эти деньги к человеку придут. Это обстоятельство суд обязательно должен учитывать. Можно еще обратиться вот к каким-то вашим воспоминаниям по моральному ущербу? Вот какие были суммы и примерно за что? Просто вот для понимания, не все люди представляют, да? Мы еще поговорим о том, там, какой там моральный ущерб бывает, там, что люди чувствуют при этом, но все-таки вот какие суммы примерно? Опять-таки это зависит от категории дел. Например, закон о защите прав потребителей предусматривает право потребителя, чьи интересы были нарушены производителем либо продавцом, на компенсацию морального вреда. Как правило, люди, во-первых, достаточно часто обращаются в суды с такими требованиями, это популярная категория споров, и требуют возмещения в том числе и морального вреда, но суммы, очевидно, незначительные. То есть сложно, конечно, какими-то конкретными цифрами оперировать, но, условно говоря, если вам продали, допустим, мобильный телефон стоимостью, не знаю, там 70 тысяч рублей, к примеру, вы нашли в нем какой-то недостаток, и вы не смогли с продавцом эту проблему урегулировать в досудебном порядке, пришлось вам в суде защищать свои интересы, суд обяжет либо заменить товар, если вы этого хотите, либо вернуть стоимость некачественного телефона. Но размер компенсации морального вреда, уверяю вас, будет незначительным. А если я купил 3000 рублей, там 5000 рублей. А вот если такой, я купил банку тушеночки, открываю ее, а там какая-нибудь живность такая говорит: «Привет, я могу тоже на моральный ущерб подать?» Можете. А сумма будет больше? Если вы просто увидите эту живность и скажете ей «привет», вряд ли. А вот если вы ее съедите и заведете себе по этому поводу какое-нибудь расстройство здоровья, то в этом случае размер будет, наверное, больше. Очень бы не хотелось. Я надеюсь, что все наши радиослушатели будут здоровы. Вот еще, как я понимаю, моральный вред, он же делится на физический и нравственный, да? Нет, моральный вред, он всегда нравственный. Он всегда нравственный. Просто основания возмещения, обстоятельства причинения морального вреда могут быть разные. Вы, наверное, имеете в виду случай, когда повреждено здоровье. Либо, да, либо вследствие, допустим, дорожно-транспортных происшествий, либо какие-то несчастные случаи на производстве, либо вред, причиненный при оказании медицинской помощи, ненадлежащими там, какими-то медицинскими манипуляциями или еще чего-нибудь такого, что-нибудь подобное. Вот в этом случае моральный вред является следствием причинения физического вреда, но вред сам по себе все равно моральный, нарушается ваше неимущественное право на здоровье. Чтобы гражданину понимать, что же вот такое моральный вред ему, что читать? Гражданский кодекс? Вот нас сейчас послушают, да, кто-то скажет: так, надо разобраться получше, куда обращаться дальше, что читать? Основная норма, которая определяет понятие морального вреда, право на получение морального вреда, оно действительно содержится в Гражданском кодексе, статья 151. И отдельные законодательные акты, в частности, тот же самый закон о защите прав потребителей, предусматривает право требовать компенсации морального вреда и определяет основания для компенсации морального вреда. Опять же, вот лично, на мой взгляд, моральный вред – это очень-очень такой сложный вопрос. А как часто он встречается в судах? Очень часто. То есть вот в последние годы это появилось или это было всегда? Это появилось тогда, когда появилось законодательно установленное право на компенсацию морального вреда, а это появилось, если мне память не изменяет, впервые в 1990 году, когда появилась так называемая основа законодательства, основа гражданского законодательства. После этого это все переехало в гражданский кодекс и стало появляться в отдельных федеральных законах. В частности, я уже сказала, закон о защите прав потребителей и некоторые другие. Конечно, вот безумно интересный вопрос. Трудовой кодекс, забыла я упомянуть, да. Трудовой кодекс тоже предусматривает возможность компенсации морального вреда в случае нарушения трудовых прав. И опять же, я думаю, что в ближайшие годы о моральном вреде будут еще очень много говорить, и, может быть, будут какие-то изменения в законодательстве. Но я предлагаю перейти к еще одной очень важной теме, о которой мы сегодня хотели поговорить. Это причинение вреда здоровью человека. Мы потому что поговорили вот о каких-то переживаниях, да, о каких-то эмоциях, но все-таки вот причинение вреда здоровью – это более серьезная тема. Чем это регулируется? Причинение вреда здоровью регулируется, в первую очередь, также Гражданским кодексом. Есть целая глава в Гражданском кодексе, которая так и называется «Возмещение вреда», которая содержит в себе ряд норм, посвященных в том числе возмещению вреда здоровью, потому что есть еще имущественный вред и разное другое. Они там все аккумулированы в этой главе. И есть специальное законодательство, которое посвящено, например, возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. Это соответствующий специальный закон, который также называется, который определяет также основания возмещения вреда и порядок возмещения вреда. Но основной закон, которым пользуются суды, и другие правоприменители, это, конечно, Гражданский кодекс. Насколько это сложная тема причинения вреда здоровью? Потому сложная что тема. Мы с вами можем посмотреть, даже отталкиваясь от там, каждого слова, да, что такое здоровье, что такое вред и так далее, и так далее. То есть очень-очень большая тема, и насколько она сейчас часто поднимается в судах тоже? Стабильное количество дел о возмещении вреда здоровью, ну, порядка 150 до 200, как правило, ежегодно. Основаниями для возмещения вреда здоровью могут быть разные ситуации. Достаточно популярная, конечно, история – это когда вследствие дорожно-транспортных происшествий каких-то вред причиняется. Либо другие случаи – человек идет по улице, нечищенный надлежащим образом, допустим, тротуар, он подскользнулся, упал, сломал ногу и там еще что-то еще себе повредил. Это основание для возмещения вреда здоровью. Ошибки, допущенные при оказании медицинских услуг, это тоже в последнее время стало все активнее и активнее у нас появляться в нашей правоприменительной жизни. Это все основание для возмещения вреда здоровью, это все рассматривается судами. Это все очень непростые споры, очень непростые по многим причинам. Если речь идет о ненадлежащем оказании медицинских услуг, то это обязательно предусматривает. Сам, как правило, основная проблема в этом заключается именно в установлении факта ненадлежащего оказания медицинских услуг. И очень тонкая грань иногда бывает между вопросами, когда неблагоприятные последствия явились следствием самого по себе заболевания, имеющегося или имевшегося у лица, и несмотря на все усилия медработников, повлекшие какие-то неблагоприятные исходы. Это одна ситуация. Либо когда этот неблагоприятный исход является следствием именно ненадлежащего оказания помощи, ошибок, допущенных при диагностике либо лечении. В обязательном порядке проводятся судебно-медицинские экспертизы, то есть без помощи специалистов в этом случае не обойтись. В других ситуациях проблемы заключаются в установлении размеров вреда, потому что понятие вреда, оно достаточно широкое, оно в себя включает много позиций, допустим, возмещение утраченного заработка. Для этого необходимо иметь информацию о доходах пострадавшего за достаточно продолжительный период времени. В качестве примера могу привести историю. Дело рассматривалось разными судами в течение нескольких лет именно потому, что очень сложно было установить размер заработка, из которого происходят все исчисления, подлежащие к возмещению, поскольку пострадавшая девушка, получившая тяжкий вред здоровью, повлекшая 100% утрату трудоспособности, к моменту дорожно-транспортного происшествия не проработала и одного месяца и не получила, в общем, ни одной зарплаты, по большому счету, и все рассуждения о том, каков бы был ее средний заработок, они носили предположительный характер. Суд находился в очень тяжелой ситуации, и, как следствие, оно неоднократно рассматривалось, отменялось вышестоящими станциями, направлялось на новое рассмотрение и так далее. То есть это действительно очень сложное направление. Очень сложно. Мне еще хочется уточнить один момент. Когда мы говорим о причинении вреда здоровью, мы говорим про только физическое здоровье или психическое здоровье тоже, возможно, это как-то учитывается? Психическое здоровье – это тоже здоровье. Лично я с такими ситуациями не сталкивалась, когда повреждалось именно психическое здоровье, по вине ответчика это устанавливалось, но теоретически такая ситуация вполне возможна. Ну, просто, как я понимаю, я приведу пример гипотетический. То есть причинение вреда здоровью может быть там при, допустим, при изнасиловании тоже. И, как я понимаю, при этом может быть тоже... Это и... вред здоровью. Вы имеете в виду физический или психический? Да-да. Если представленными... сторонами доказательствами будет, безусловно, подтверждаться наличие причинно-следственной связи между физическими действиями ответчика и психическими страданиями истца, тогда да. Ну, это безумно сложный вопрос. Это сложный вопрос, безусловно. Но в этой части я хотела бы уточнить какой момент. Существует такое понятие в процессуальной юриспруденции – это бремя доказывания. И распределение этого бремени доказывания. То есть существует определенный круг вопросов, имеющих значение для рассмотрения того или иного дела. И по каждому из этих вопросов кто-то из сторон должен представить соответствующие доказательства. Это обязанность либо лежит на истце, либо лежит на ответчике. Вот в отличие, допустим, от уголовного законодательства, где существует понятие презумпции невиновности, и где лицо, привлекаемое к уголовной ответственности с точки зрения закона, не обязано доказывать свою невиновность, а это обязанность органов государственного принуждения, то в гражданском законодательстве, регулирующем отношения по возмещению вреда, прям принципиально иная позиция. Там существует понятие презумпции виновности. То есть лицо, которое по утверждению ответчика, истца, простите, причинило вред, оно должно доказать, что оно не виновато. А не истец доказать, что он виноват. Истец, заявляя о том, что какое-то лицо причинило ему вред, обязан доказать, ну, во-первых, сам факт причинения вреда, то, что этот вред причинен ответчиком, а не каким-то там иным лицом, и между этими фактами существует причинно-следственная связь. А вот наличие либо отсутствие вины – это обязанность доказывания ответчика. Есть ли какие-то степени тяжести вреда? Тяжесть вреда здоровью есть, конечно, да. Тяжкий вред здоровью, средней тяжести, легкий вред здоровью, конечно, он существует, законодательно установлен. То есть и это все максимально прописано, и гражданин тоже примерно может понимать, какой там ему вред нанесли. Безусловно, конечно. Опять же, давайте вот вернемся к этому. Как быть гражданину, если он считает, что ему нанесен вред здоровью? Вот как ему действовать пошагово? Наверное, целесообразнее взять какую-то как более-менее конкретную ситуацию. Хорошо. Для того, чтобы обсуждать. Предположим, просто что... Предположим, кого-то укусила собака, принадлежащая кому-то. Это тоже часто встречающаяся в жизни ситуация, являющаяся основанием для возмещения вреда. Человек попадает в больницу, там ему ставят уколы. Он не ходит на работу, допустим, там 2-3 недели. Он утрачивает работоспособность, что-то еще, тратит деньги на лечение. Как ему быть дальше? Если мы обсуждаем укус собаки, конечно. Да? Если у него имеются доказательства того, что эта собака не просто там бродячая собака, а принадлежит какому-то конкретному человеку, который не обеспечил надлежащее ее содержание и не следил за ее поведением, то пострадавшее лицо вправе в досудебном порядке попробовать урегулировать этот вопрос, то есть просто посчитав свои убытки, которые складываются, естественно, из размера утраченного заработка, то есть разницы между тем, что он мог бы получить и что он получил по линии социального обеспечения по выплате листка нетрудоспособности, еще какие-то убытки, которые он понес, например, для приобретения лекарств, не знаю, там пострадавшие одежды и обуви, если это действительно так было, еще каких-то утрат имущественного характера. К этому же добавляется, безусловно, моральный вред, потому как человек испытывал физическую боль, он находился в лечебном учреждении, там с ним проводили неприятные с точки зрения обычного человека манипуляции, причинявшие ему там неудобства, еще чего-то. Это все считается и представляется ответчику с предложением добровольно возместить эти расходы. Если понимание с противоположной стороны не находится на эту тему, эта сумма, естественно, может обсуждаться. То есть люди между собой могут договориться ее уменьшить, увеличить, подвигать в любую сторону, что называется. Если между ними договоренности на эту тему не наступает, истец вправе обратиться с иском в суд о компенсации вреда, причиненного здоровью, морального вреда, имущественного вреда. И суд на основании представленных доказательств разрешает спор. Со средней тяжестью и с тяжким вредом механизм абсолютно такой же? Механизм абсолютно такой же. Просто если человеку причинен тяжкий вред здоровью, то, как правило, этому это сопровождается еще и какими-то выводами о наличии административного либо уголовного состава. Мы еще вернемся к этой теме с другими примерами. Но мы сегодня в самом начале программы говорили про компенсацию морального вреда. И хотелось бы получить вот точно такой же механизм, о котором вы вот тоже сейчас рассказали, как действовать, как там может быть составлять исковое заявление. То есть какой механизм, если человек понимает, что вот он почувствовал в результате чего-то моральный вред. Точно такой же, как и для предыдущей ситуации. Если человек почувствовал, что ему причинен чем-то моральный вред, и он желает взыскать только моральный вред, то он точно так же... Это не является обязательным условием, но это целесообразно с точки зрения жизни, потому что само по себе судопроизводство – это, во-первых, не самая простая история. Надо обладать минимальными, по крайней мере, познаниями юриспруденции для того, чтобы просто составить правильное исковое заявление, подобрать к нему нужные документы и все это направить в суд. Это... Но, опять же, я уверен, что не у каждого гражданина, к сожалению, величайшему, есть такие знания. Нет, конечно. Я поэтому и говорю, что для того, чтобы попробовать этот вопрос порешать, поурегулировать с причинителем вреда в досудебном порядке, таких знаний не требуется, достаточно просто желания. Там никаких жестких правил для этого не существует. Но если вы компромисса не нашли, договоренности никакой не наступило, то тогда, конечно, в судебном порядке. И вот этот момент тоже, пожалуйста, разъясните чуть поподробнее. Насколько я понимаю, у нас в стране есть и мировые суды, да, и районные суды, и так далее, и тому подобное. Вот в какой суд обращаться, если какая-то степень, там, не знаю, требований имущественного характера или чего-то такого, что вот с таким требованием, дорогой друг, иди к мировому судье, а с таким будь любезен к районному, или не такого? Есть такие требования, да, это называется подсудность, она предусмотрена гражданским процессуальным законодательством, гражданским процессуальным кодексом, поскольку подобного рода требования рассматриваются именно в порядке гражданского процессуального законодательства, и кодекс содержит определенные регламентацию споров, которые подсудны, соответственно, мировым судам и федеральным судам. Основное правило – это цена иска, которая составляет 50 тысяч рублей, но споры о возмещении вреда здоровью, они подсудны федеральным судьям. Споры, например, о защите прав потребителей, они подсудны мировым судьям. Поэтому в каждом конкретном случае, исходя из совокупности требований, которые желает предъявить истец, всегда целесообразно заглянуть в Гражданский процессуальный кодекс и посмотреть, какому же суду или судье подсудно данное конкретное дело. Опять же, человеку с юридическим образованием и с огромным опытом работы, как вы, все это максимально понятно и максимально просто. А вот даже в таких нюансах, как по какому, не знаю, месту подавать, по месту проживания жертвы, там, или, не знаю, по месту проживания обвиняемого, как подавать это заявление, куда, то есть в своем там, районном суде или в его? Это опять-таки предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом. И основное правило – по месту нахождения ответчика или по месту жительства ответчика, потому что ответчиком может быть как физическое лицо, так и юридическое лицо, в зависимости от конкретной ситуации. Но я хочу сказать, что даже если истец ошибется в определении уровня суда, в определении конкретного суда территориально, с точки зрения территориальной, куда направит, он не совершит принципиальной ошибки, поскольку суд, посчитав, что конкретное это дело к его подсудности не относится, выносит определение о возвращении и разъясняет человеку, в какой конкретно суд он должен обратиться с его заявлением. И опять же, если человек во время вот такого судебного обращения тратится на юриста и так далее, он потом может как-то попросить компенсацию, если он это дело выигрывает с другой стороны? Да. Это называется возмещение судебных издержек. Это точно так же предусмотрено процессуальным законодательством. Есть нюанс. Суд принимает решение о размере возмещения, исходя из сложности дела, исходя из степени трудозатрат представителя, некоторых других фактов, и может случиться так, что не вся сумма, которую вы заплатили своему представителю, адвокату или иному лицу, который оказывал вам юридическую помощь, вам вернет суд. Но для того, чтобы это произошло, надо, в принципе, об этом попросить. Но, как правило, если человек пользуется юридической помощью, отстаивая какие-то свои права в суде, то его представители, его юристы всегда об этом подскажут. Сотрудники прокуратуры участвуют в таких процессах? О возмещении вреда здоровью – да. Как это выглядит? Законом предусмотрено участие прокурора в такой категории дел, поэтому суд, как только получает подобного рода заявление, принимает дело к производству, назначает судебное заседание, извещает об этом прокурора. Прокурор приходит, участвует в судебном заседании и дает суду по результатам изучения доказательств, позиций сторон и так далее, дает суду свое заключение, то есть высказывает свое мнение о том, как должен быть разрешен этот конкретный спор. Еще вот один момент, который я тоже прошу вас максимально подробно проговорить, потому что он касается всех, кто, услышав нас, да, будут обращаться в суды. Вот в какой момент приговор, ну или как это правильно называется, решение, вступает в законную силу? Потому что вот может получиться такое, вот мы с вами привели в пример, там человека покусала собака, возвращаемся опять же к этому гипотетическому примеру, суд прошел, человеку вынесли, не знаю, там, моральный ущерб, там, 100 тысяч рублей, да, там, компенсация, там, не знаю, там, 20 тысяч рублей, я утрирую. И он ждет на следующее утро этих денег. Как я понимаю, это не так, и есть еще время, когда вот это решение можно опротестовать и так далее. Вот просто мы с вами весь механизм суда практически разъяснили, и вот это тоже очень важный момент. Есть понятие вступления решения суда в законную силу. Этот срок предусмотрен законом. Основной срок для отдельных категорий дел, он сокращенный, эти категории к нашему разговору не относятся. Для наших дел этот срок составляет 30 дней с момента вынесения решения суда. Плюс 5 дней дается суду на составление мотивированного решения. Вот в течение этого срока у каждого из участвующих в деле лиц есть право принесения апелляционной жалобы, то есть обжалования решения, если он с этим не соглашается. В этом случае решение суда не вступает в законную силу, дело направляется в вышестоящую судебную инстанцию, то есть в суд апелляционной инстанции, которая рассматривает это дело и решает, правильно суд первой инстанции вынес свое решение, либо неправильно. В этом случае решение вступит в законную силу тогда, когда суд апелляционной инстанции либо скажет решение суда верно, оставляет его без изменения, либо в случае отмены примет свое собственное решение по заявленным требованиям. Если никто из участвующих в деле лиц решение суда не оспорил, то оно по истечении 30-дневного срока с момента получения мотивированного решения вступает в законную силу. Далее ответчик либо добровольно его исполняет, либо в дело вступают органы принудительного исполнения, коими является Федеральная служба судебных приставов. Опять же, мне хотелось бы обратиться к вашей практике. И вот именно по моральному вреду можно в качестве примера хотя бы несколько таких самых необычных вот этих дел. Какие они вообще вот в вашей памяти самые-самые необычные? Самые необычные? Самые необычные. Ну, я бы, наверное, два примера привела необычных. Один пример – это наш иск. Прокурор Октябрьского района, он был несколько лет назад, но он единичный и действительно необычный. Именно о взыскании компенсации морального вреда требования предъявлялись в интересах женщины, которая потеряла своего мужа. Он у нее умер, причем умер дома, и требования были предъявлены к станции скорой медицинской помощи. Потому что скорая медицинская помощь, которая была приглашена, вызвана, точнее, для оказания медицинской помощи после того, как супругу истца стало плохо, долго ехала. Не был выдержан вот этот временной регламент, установленный для бригад скорой медицинской помощи. И тем самым, с нашей точки зрения, с точки зрения истца, и эта позиция была поддержана суду, был причинен моральный вред истцу, то есть женщине, чей муж умер до приезда скорой медицинской помощи. Причем здесь не шла речь о том, что ему была ненадлежащим образом оказана медицинская помощь, что он именно в это следствие этого умер. Такие вопросы там не обсуждались. А сам факт длительного ожидания без оставшихся без реализации надежд на то, что вовремя приедут доктора и окажут весь необходимый объем помощи, который в данной ситуации мог быть оказан, послужили основанием для компенсации морального вреда. Это одна история. Вторая история. Мы принимали участие в рассмотрении этого дела, и инициатором были сами граждане, которая явилась продолжением предыдущей истории такого рода. Была семья, она распалась. Пап с мамой затеяли между собой споры относительно имевшегося у них совместного имущества. В частности, делили между собой квартиру. В этом споре папа проиграл. У папы был представитель, женщина, которая оказывала ему юридические услуги в этом деле. И она по какой-то причине решила эту ситуацию развить и продолжить. Каким образом? У этих бывших супругов имеется совместный ребенок, который обучается в одном из учебных учреждений, высших учебных учреждений нашего города. И эта дама не нашла ничего лучше, как написать по месту его учебы о том, какой он нехороший сын, как они вместе с мамой обидели своего папу. И вообще, обратите внимание на то, как он поступил в ваш вуз, я подозреваю, что за взятки. Такая мысль была изложена в его письме. Администрация вуза была вынуждена как-то отреагировать на это, поэтому они какую-то минимальную проверку провели, пообщались с этим молодым человеком, сделали вывод, естественно, о том, что с их стороны к нему нет никаких претензий, дали ей ответ, но вся эта ситуация с точки зрения истцов, то есть мамы и ее сына, причинила им моральный вред, затронула их честь и достоинство именно в результате вот таких необдуманных и странных действий представителя ответчика по совершенно другому спору. Они попросили компенсировать моральный вред, и суд взыскал соответствующую компенсацию. По-моему, 1030 или 40, что-то так. Удивительные, конечно, примеры. Некоторые просто в шок ввергают. Мне хотелось бы еще вот немножечко остановиться как раз вот на вреде в Уголовном кодексе. Да? Ведь в Уголовном кодексе очень много разных статей. Там вред здоровью – это, по-моему, там 111, 115, причинение физической боли – 116. Заражение какой-то болезнью, там, 121-е и так далее и тому подобное. Вот как в этом не запутаться? Я просто вот смотрю, вот мне как обывателю, да, допустим, там причинение физической боли и причинение физических страданий для меня, как вот обычного человека, это одно и то же. Это разные статьи Уголовного кодекса. Как в этом не запутаться? Для этого и существуют юристы, которые оценивают конкретные ситуации и, исходя из многих абсолютно факторов, принимают решение о том, как же квалифицировать действия того или иного причинителя вреда. Здесь имеет значение и умысел, чего хотел причинитель вреда. Он сознательно нацеливался на то, чтобы кому-то причинить вред. Либо это получилось вследствие каких-то неумышленных действий. Степень тяжести этого вреда – это все влияет, безусловно, на квалификацию. Я вам, конечно, очень безумно благодарен за то, что вы уже не в первый раз переводите все с такого сложного языка законов на человеческий язык, потому что вот я на все это смотрю, вроде все понятно, но на самом деле, если бы вы так подробно не разбирали, я во многом бы ничего не понял. И мы не коснулись сегодня, раз уж мы говорили о причинении вреда, такой вещи, как судебно-медицинская экспертиза. Как я понимаю, без нее вообще даже нечего говорить о причинении вреда. Во многих делах, да, безусловно, не скажу, что во всех без исключения, но во многих делах выводы судебно-медицинской экспертизы являются необходимым для рассмотрения дела доказательством, поскольку что такое экспертиза? Это заключение специалиста в каком-то конкретном прикладном деле, обладающих такими специальными познаниями, которых не имеет суд. Медицина – одна из таких сфер. И если речь идет, допустим, опять-таки возвращаясь к вопросу о надлежащем или ненадлежащем оказании медицинской помощи, то есть оценить правильность действий врачей, естественно, могут только специалисты, либо о степени тяжести причиненного здоровью вреда, в некоторых ситуациях это бывает вопрос неоднозначный, тоже требуются специальные медицинские познания. Психическое состояние здоровья тоже может оцениваться, естественно, путем проведения соответствующей экспертизы. Ну, то есть у нас сейчас медицина позволяет все выявить. Просто иногда некоторые там побои или какие-то насильственные действия с помощью там ряда приборов, механизмов и так далее, они не оставляют внешне на человека никаких следов, но при этом там могут быть внутренние повреждения. То есть вот именно медики могут всю эту картину полностью разъяснить. И если вдруг там над каким-то человеком оказывается вот там, не знаю, дома или где-то такое насилие, то в принципе все равно медики все равно могут разобраться, даже если там ничего на теле нет. Ну, я уже не берусь обсуждать, да, за медиков. Наверное, существуют ситуации, когда и они встают в тупик. Я про экспертизу имею в виду, то есть... Я не зря упоминала о том, что есть определенный набор обстоятельств, которые должен доказать именно истец. Одно из них – сам факт причинения вреда. Этот факт должен быть доказан. Поэтому, как правило, люди, которые понимают, что такое судопроизводство, какие у них там существуют объем обязанностей и прав, уже имеют на руках доказательства того, что этот вред причинен. Вот если в этих доказательствах есть сомнения, либо разночтения, вот тогда, да, вполне возможно, может быть назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, которая скажет, это легкая степень вреда здоровью, либо средняя степень вреда здоровью. От этого зависит и размер возмещения имущественного вреда, утраченного заработка, и на размер компенсации морального вреда это также влияет. Опять же, мы сегодня буквально несколько минут назад вспоминали статьи Уголовного кодекса, и одна из них была о том, что заражение человека болезнями. Вот при такой ситуации можно тоже подавать на, в том числе, моральный вред, на моральный ущерб? Безусловно, конечно. У нас остается совсем-совсем немного времени. Мы какие-то еще моменты не проговорили? Хотела бы обратить внимание на такой немаловажный момент, как ответственность без вины. Вот, поподробнее, пожалуйста. Это обсуждали уже презумпцию вины. О том, что по общему правилу причинитель вреда для того, чтобы этот вред возместить, должен быть виноват в причинении этого вреда. То есть он должен нарушить какие-то правовые нормы, являющиеся причиной причинения этого вреда. Но есть ряд ситуаций, когда отвечает и при отсутствии вины. Это владельцы источников повышенной опасности. В первую очередь, отвечают без отсутствия вины. То есть, если вы управляете автомобилем, и не нарушая при этом никаких правил дорожного движения, но в силу каких-то объективно сложившихся обстоятельств, либо неосторожности самого потерпевшего, причиняете ему вред, вы все равно будете возмещать ему этот вред. Независимо от того, что вы, в общем-то, в этом никак не виноваты. То есть вы ничего не нарушили, никаких установленных правил поведения не нарушали. В понятии источников повышенной опасности этот список открытый, то есть он не исчерпывающий. В каждом конкретном случае суд оценивает, это источник повышенной опасности или нет. Ну, для примера. Сказал уже, любое транспортное средство – это источник повышенной опасности. Допустим, линия электропередач, там провод электрический, ветром его каким-то ураганным отломило, он упал, и так случилось трагически, что он на кого-то упал, там был поврежден, например, человек был поврежден ударом электротока. Это источник повышенной опасности. Собака – это источник повышенной опасности. Поэтому даже если вы свою собаку выгуливаете на поводке с ошейником, в наморднике, и вдруг так случилось, что она у вас очень сильно вырвалась из рук и на кого-то там напала и что-то с этим человеком сделала, вы все равно будете отвечать за причиненный вашей собакой как источником повышенной опасности вред, если даже вы, по большому счету, ничего не нарушили, выгуливали ее с соблюдением всех установленных правил. А если вы, допустим, получили удар током от какого-то гипотетического прибора, то вот те, кто произвели этот прибор, они тоже могут получить от вас иск или такого не бывает? Скорее, владелец этого прибора. Нет, ну а если это, вот там, не знаю, там, вы купили себе телевизор, и вдруг втыкаете его в розетку, вас бьет током, что делать? Боюсь, что телевизор – это не источник повышенной опасности, посчитает суд. В этом случае будет действовать закон о защите прав потребителей, и здесь, очевидно, присутствовала какая-то неисправность в этом приборе, что достаточно для того, чтобы предъявить претензии либо продавцу, либо изготовителю. Очень все это, конечно, сложно, но огромное спасибо вот лично для меня, я думаю, для многих наших радиослушателей, радиослушателей стало чуточку понятнее, и что такое моральный вред, да, и как действовать. Вот за это огромное спасибо, потому что многие просто, если в такой ситуации оказываются, они не знают, что делать дальше, а вы очень подробно все объяснили от первого момента до последнего. Весь эфир с нами наша прекрасная гостья. У нас сегодня начальник отдела по обеспечению участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Ивановской области Степанова Екатерина Александровна. Огромное вам спасибо. Ждем вас всегда. Надеюсь, что наши радиослушатели будут тоже предлагать свои темы, потому что все-таки переводить с языка закона на вот обычный обывательский язык, мне кажется, это очень-очень важно, потому что это необходимо в нашей жизни из-за того, что не у всех уровень юридической грамотности достаточно высокий. Огромное вам спасибо и, может быть, небольшое пожелание для наших радиослушателей. Спасибо, Михаил, за приглашение. И я желаю и лично вам, и всем нашим радиослушателям не попадать в ситуации, которые являлись бы основанием для возмещения какого-либо вреда. Будьте живите здоровы. Живите спокойно и будьте счастливы. Да. Спасибо большое и до новых встреч. До свидания. Радио, которое слышат. Радио России. Иваново.